И еще много удивительного дано было Смоку увидеть в те дни. После долгого снегопада поднялся вихрь, подхватил сухие мелкие снежинки и закружил их, как самум кружит песок в пустыне. Всю ночь бушевала эта снежная буря. Потом настал ясный ветреный день, и при свете его Смок огляделся. На глаза его навертывались слезы, голова кружилась, и ему казалось, что он спит или грезит. Со всех сторон высились остроконечные пики, громадные и поменьше, то одинокие, как часовой, то по нескольку сразу, точно титаны, которые сошлись на совет. И над каждой горной вершиной реяли, развивались на многие мили, полыхали в лазурном небе гигантские снежные знамена, молочно-белые, туманные, переливающиеся светом и тенями, пронизанные серебром солнечных лучей. «Я ныне Господу узрел грядущего во славе», — запел Смок, глядя на эти полотнища снежной пыли, развиваемые ветром точно шелковые небесные стяги, излучающие свет. Он смотрел и смотрел, а увенчанные знаменами снежные вершины не исчезали, и все же ему казалось, что это только сон. Но тут Лобисквий поднялась и присела. «Я сплю и вижу сны, Лобисквий», — сказал он. «Посмотри, может быть, и тебе снится тот же сон?» «Это не сон», — ответила она. «Старики рассказывали мне и об этом. Значит, скоро подует теплый ветер, и мы не погибнем. Мы пойдем на запад и дойдем». Глава 15. Смок застрелил овсянку, и они разделили ее. Потом в долине, среди ив, на которых, хоть они и стояли в снегу, уже набухали почки, он подстрелил зайца. И, наконец, однажды он убил тощую белую ласку. Но больше дичи им не попадалось. Ни одного живого существа. Только раз высоко над головой они увидали стаю диких уток, летящих на запад, на Юкон. «Ниже, в долинах, уже лето», — сказала Лобисквий. «Скоро лето настанет и здесь». Лицо ее исхудало, но большие сияющие глаза стали еще больше, сияли еще ярче, и вся она светлела при одном взгляде на Смока, поражая его какой-то дикой, неземной красотой. Дни становились длиннее, снег начал оседать. Каждый день покрывавшая его ледяная корка таяла, каждую ночь его вновь схватывало морозом. Беглецам приходилось пускаться в путь с рассветом и идти до поздней ночи. А среди дня, когда подтаявший наст проваливался, не выдерживая их тяжести, делать привал. Смока временно поразила снежная слепота, и Лобисквий, обвязавшись ремнем вокруг талии, повела его за собой точно на буксире. А когда она сама ослепла от сверкающего снега, уже он повел ее за собою, обвязавшись ремнем. Полумертвые от голода, они все глубже погружались в какой-то сон наяву и все шли и шли по этой воскресающей после зимы, но пустынной земле, где они были единственными живыми существами.